цели и результаты. Отец орал на сынишку, чтобы тот стал дисциплинированным. Такая цель была. В итоге сынишка стал отца бояться. Такой результат был достигнут. В рассказе Гарина Михайловского «Детство Тёмы» отец жестоко физически наказал Тёму. Цель — добиться дисциплинированности, выработать у сына сильный мужской характер. Чего же добился отец? В прямом смысле слова «добился». Бил и добился. Ребенок навсегда утратил силу любви и доверия, которые испытывал прежде. Любить продолжал, но уже не так, и отца стал бояться. Муж публично высмеял жену за ее полноту. Цель — помочь ей постройнеть. Жена перестала доверять мужу, отношения испортились, исчезла близость. Жена разлюбила мужа. Свекровь делала замечание невестке, цель — научить вести хозяйство. Теперь свекровь не приглашают в дом, не зовут в гости. Прежде чем сказать или сделать что-то, подумайте о цели и о результате. Часто они не совпадают. Чего мы хотим и что получим? А может, тайно в глубине души есть желание причинить боль под благовидным предлогом заботы и воспитания? Показать свое превосходство? Унизить? Выместить злость? Потому и результат не соответствует цели. Другой человек душой распознает истинные умыслы, даже если их скрывают от самого себя.